Имя нам Легион. Том 5, глава 1. Проснулся я бодрым и свежим, да еще в отличном расположении духа. Вечеринка удалась на славу. После хорошего застолья женщины устроили танцы прямо на расчищенной от снега площадке. Народ не хотел расходиться до глубокой ночи, пока Сергей не напомнил им, что завтра вообще-то рабочий день и все должны быть отдохнувшими. Главное, теперь я был уверен, что в случае повторения стычки они точно так же пойдут драться вместе со мной. Такая поддержка стоила гораздо дороже лобстеров и стейков. Я давал им возможность хорошей жизни и взамен получал верности и отсутствие проблем. Но все равно расслабляться не стоило. Посмотрев на часы, я вылез из очень удобной кровати в своем доме на базе и, лениво почесываясь, встал перед телевизором делать комплекс разминочных упражнений. С учетом поддержки организма легионом это не имело практического смысла, во мне и так не накапливался жир, но это был вопрос самодисциплины. Стоит дать слабину и быстро разленишься, о чем потом пожалеешь в критический момент. Через час сходил в горячий душ и позавтракал разогретым мясом. Свежее оно, конечно, гораздо вкуснее, но и так нормально. Затем сел в джип и поехал прямо к Роману. Как военный человек он наверняка давно не спит, а мне нужно как можно быстрее закрыть вопрос с вооруженной охраной базы. В этот раз я спокойно доехал до самых ворот. За ночь снег магическим образом испарился с главной дороги. Полагаю, Роман не смог заснуть и всю ночь махал лопатой, выплескивая эмоции в физические упражнения. Бывший военный встречал меня у порога. Он помылся, гладко выбрился и переоделся в обычную куртку и джинсы с закатанными штанинами. Вероятно, самая приличная его одежда, можно сказать, праздничный вариант. Чтобы не замараться, Роман пересел в старое инвалидное кресло. Под его внимательным взглядом я достал из багажника большой деревянный ящик и спокойно пронес через весь двор, поставив на крыльцо. «Сам откроешь или я?» – предложил с легкой улыбкой. Роман молча сполз на холодные доски и зачем-то попытался приподнять ящик, посмотрев на меня с заметным уважением. «На вид ты тот еще хлюпик», а донес и не запыхался. Первое впечатление бывает обманчивым. Мужчина снял задвижки и откинул тяжелую крышку, завороженно уставившись на гладкие черные ноги. Я дал ему немного времени полюбоваться и прийти в себя, после чего тактично намекнул, что подобным лучше заниматься в теплом доме. «Точно, заходи». Он машинально прикусил губу, следя, как я захлопнул крышку и легко поднял ящик. Затем опомнился и открыл входную дверь. Самый обычный деревенский дом с сенями и одной большой комнатой. У русской печи у дальней от входа стенки крохотная кухня, чуть правее, аккуратно заправленная кровать, остальное пространство занимали обеденный стол, шкафы, старый диван и несколько кресел. Ни телевизора, ни компьютера, зато в стопку уложены книги в мягких обложках. Мельком посмотрел на верхнюю, мужчина в форме целился в прищурившегося китайца. Понятно, война никак не отпускала. Тем проще, я дам ему достойную цель. Ложись на кровать и снимай штаны. Я наклонился к ящику, игнорируя подозрительный взгляд, и достал из него металлическую капсулу. Не двигайся. Роман ничего не сказал и выполнил указания. Следуя одной мне видимой инструкции по установке, я дважды обработал его ноги специальным обезболивающим спреем, вытер и нанес мазь из большой банки. Не знаю, зачем столько положили, протезы предназначены для постоянной носки и больше она не понадобится. Можешь расслабиться, ты ничего не почувствуешь, заверил напряженного мужчину, доставая первую ногу. Приставил ее нужной стороной и отдал команду через интерфейс легиона. Послышалось громкое жужжание. Для Романа ничего не происходило, мне же проигрывали презентацию, как крохотные жгутики подключались к нервам на ногах и налаживали связь. Ох, выглядело это жутко болезненно, но спрей сработал как часы, Роман даже бровью не повел. Установив вторую ногу, я сел в кресло и следил за процессом настройки и активации. Наконец система заверила, что все прошло в штатном режиме и подтвердила десятилетнюю гарантию, а мужчина внезапно закричал: «Больно, мля, я чувствую боль в ногах». Он выглядел ошарашенным. До сих пор до конца не мог поверить в происходящее. Роман сразу вскочил с постели и неуверенно встал на дрожащие ноги. Сделал первый шаг, второй, наклонился и подобрал с пола теплые штаны, с трудом натянув их. Постепенно его движения становились все увереннее. Осознав, что он не упадет, мужчина выбежал на улицу. «Я чувствую, как наступаю на землю. Работают, мля. Попробуй быть активнее. Не бойся повредить протезы, они должны выдерживать экстремальные нагрузки», – посоветовал ему. «Сможешь играть в футбол камнями». С крыльца я наблюдал, как Роман бегал по всему двору гораздо быстрее обычного человека, несколько раз подпрыгнул на 3 метра и на эмоциях ударил по небольшому дереву, снеся его одним ударом. Давно я не видел такой бурной радости. Правда, она быстро сменилась неудомением и страхом, когда мужчина согнулся, схватившись за живот. Сил совсем нет, жрать охота. Сейчас прямо здесь сдохну. Ложись обратно в кровать. Организм еще не привык к изменениям и потратил все силы. Сейчас я тебе что-нибудь приготовлю. Я помог ему добраться до спальни и, не слушая возражений, пошел на кухню. Хаем, неплохие запасы круп, макарон и консервов. На мой взгляд, маловато овощей, но с ними вообще сложно зимой. Чтобы не слишком заморачиваться, я поставил на портативную плитку большую кастрюлю и стал ждать, покуда закипит вода. Значит, так, тебе придется много есть. Потолстеть теперь будет сложнее, но все равно старайся сбалансировать питание. И обязательно пей витамины, мне нужен полный сил боец. Я повернулся к внимательно слушающему Роману и посмотрел ему в глаза. Мы договорились, разумеется, я держу свое слово. За такое. Он эмоционально взмахнул руками и показал на свои ноги. Я бы даже бесплатно на тебя работал. Это ты сейчас так говоришь, а потом захочешь жрать вкуснее, купить себе машину, свозить жену в ресторан. Я забросил крупу в кипящую воду, насыпал приправы и вскрыл несколько банок с тушенкой и сгущенкой. Свежего хлеба не было, придется грызть в изобилии лежащие в шкафу армейские галеты, они могли храниться практически вечно. В этом нет ничего плохого, обычная человеческая психология. С зарплатой обижать не буду. Главное, работай нормально, и у нас все будет хорошо. Где подписать? Нетерпеливо спросил Роман. Сейчас его главным страхом было не лишиться обретенных ног. Он оставил свою подпись на 3 экземплярах договора найма, даже не прочитав его, и поковылял к столу, куда я поставил большую тарелку каши с мясом. Пахнет обалденно. Получается, ты еще и готовить умеешь? Жизнь заставила. Я слегка улыбнулся, пряча договор в сумку, где раньше носил Андрея, и достал конверт с деньгами. Держи, это подъемные. Купи себе телефон, одежду, сходи к парикмахеру и отдохни в бане. Будут проблемы, звони. Взглянув на пачку наличных, Роман помрачнел. Точно, Андрей же выяснил, что тот не пользовался картами, чтобы не подставлять бывшую жену, и сейчас подумал и обо мне. Слушай, ты должен знать, у меня тоже есть враги, и они могут устроить тебе проблемы. Было заметно невооруженным взглядом, как ему не хотелось говорить, а то вдруг я передумаю. Молодец. Честный, меня ни на одну работу не хотели брать, вряд ли они будут страшнее моих, равнодушно отмахнулся. Думаю, это те же китайцы, которые удерживали Витька. Рано или поздно нам все равно придется столкнуться, я планировал очистить Хабаровск от всякой швали. Главное, не нарушай закон, все остальное решат адвокаты и мой покровитель. Ешь давай, а то у тебя желудок сам себя переварит. Роман работал ложкой с таким аппетитом, что я не удержался и тоже оприходовал тарелку. Получилось действительно вкусно. Кто бы ни привозил ему еду, он покупал качественные продукты. Мы еще немного поговорили о должностных обязанностях и работе, я сразу выделил ему место в общежитии для начальства и дал телефон Сергея. Пусть заберет Романа, как тот соберет вещи, ему не было смысла оставаться в деревне. Резюме будущих работников ЧОП отправишь мне на почту, как и их зарплатные ожидания, я сразу посмотрю и отвечу. Такие же контракты на 5 лет. Пока вроде все, сообщу, когда появятся новости по поводу лицензии. К понедельнику все должно быть готово. До того отдыхай и осваивайся на базе. Я встал и направился к выходу. Роман хотел что-то сказать, но в последний момент передумал. Видимо, следовал древней солдатской мудрости: меньше знаешь, крепче спишь. Я без проблем вернулся в отель в сопровождении шпиков. Они мне стали почти как родные, когда дойдет до разборок, постараюсь не бить их слишком сильно. О, Витек написал. Слушай, классно вчера посидели. Я почти поверил в твои слова про масштабное будущее. Как обычно друг говорил, что думает. Я единственное чего не понимаю, почему ты не живешь там постоянно. Классный же дом построили. Думал, из-за запаха мусорки, но нет, воздух свежий. Неужели так в ресторане нравится? Положил глаз на ту официантку, она на тебя точно засматривается. Ответил ему, пока поднимался в номер. Ты же слышал о ледовом побоище? У меня есть враги, Их становится все больше. Отель находится под покровительством иностранного рода и принадлежит крупной международной сети. За большие деньги они гарантируют мне безопасность. Тронуть меня на их территории все равно, что объявить войну. На самом деле для меня главным фактором была возможность спокойно отправляться на миссии в Легион. Персонал здесь отлично вышкален. И когда я вешал на дверь табличку «Не беспокоить», ко мне действительно никто не заходил. То есть ты сидишь там, потому что боишься? Верится с трудом. Не хочу, чтобы база попала под удар. Ну и работаю на образ. В общем, много факторов, не бери в голову. Остановившись у двери в свой номер, я вдруг понял, что вчера забыл спросить Витька о главном. Сам как поживаешь? Китайцы не бузили, с их стороны все ровно, получили первый груз по новой цене, и это очень странно. Отец в постоянном напряге, ожидает удара. Купи ему успокаивающий чай, в его возрасте вредно нервничать. И пусть не переживает, пока я жив, китайцы вас не тронут. Игорь, еще раз повторю, что это не твои проблемы. Зря ты тогда встрял. Сдержался, чтобы не послать раздраженный ответ. Иногда Витек напоминал мне барана. Вроде все понимал, а все равно упирался, чисто из любви к искусству. У меня получилось придерживаться нейтрального тона, чтобы не спровоцировать ненужный конфликт. Сделанного не вернешь. К тому же мы бы все равно рано или поздно столкнулись, слишком сильно они запустили свои ручонки в наш родной город. Приятно слышать, что ты до сих пор считаешь Хабаровск домом, последовал незамедлительный ответ. Я думал, ты в Москве корни пустишь и пропадешь там, как остальные. У человека может быть несколько домов. Я невольно улыбнулся, вспомнив про Легион. Ладно, извини, но мне нужно идти, дела. Попрощавшись с другом, я наконец вошел в номер и сразу заметил на столе большой непрозрачный пакет. Выглядел он очень подозрительно, или ловушка, или подстава. Так я думал, пока Андрей не подсветил надпись «Доставка из химчистки». Они же раньше использовали другие пакеты, произнес я вслух, доставая идеально отглаженный костюм. Он вообще выглядел как новенький и приятно пах свежей тканью. Это постарался тот менеджер из нового магазина одежды. Когда ты отказался пользоваться его химчисткой, он не поленился съездить в отель и устроить им мастер-класс по правильному уходу за тканью, еще и привез специальные чехлы. Вот это сервис, отправь ему благодарность. Я рассмеялся, повесил костюм в шкаф и сделал кофе. Напиток оказался очень хорош, и почти незаметно для себя я заказал доставку эклеров из ресторана. Их принесли всего через несколько минут, напиток даже не успел остыть. «Как твои успехи в разработке игры?» «Отлично», — ответил Андрей таким бодрым тоном, что я сразу заподозрил неладное. «Демоверсия почти готова, хочешь посмотреть? Давай». Устроившись поудобнее на диване и закинув ноги на мягкий подлокотник, я полез за телефоном и нажал на новую иконку в виде синего алмазика. На экране появилось нечто непонятное. Больше всего напоминало лысый манекен в луче желтого света. Редактор персонажа с базовой моделью заявил мне и спросил гораздо тише. «Что-то не так, ты долго молчишь». Я минуту покрутил базовую модель, рассматривая ее с разных сторон. Вот вроде женский пол, а выглядела она как не мужик, но и некрасивая девушка точно. Вся угловатая, полноватая и нескладная. Выглядит не очень. «Откуда брал модель?» – спросил я и включил редактор. «И настройки слишком мудреные. Никто не будет выкручивать крылья носа и угол наклона верхней губы. Обычно просто комбинируют готовые лица, глаза, украшения и так далее. Ты же сам видел в других играх». Я ориентировался на негативные комментарии и рецензии. Самая частая проблема, по мнению критиков, отсутствие продвинутого редактора и объективизация женщин, парировал и. Критики никогда не ориентируются на большинство, они пишут для активного меньшинства. Мы же ориентируемся на тех, кому нужно попроще. Следующие полчаса я пытался создать красивую женщину, и у меня наконец получилась довольно милая рыжая ирландка с веснушками. И все равно в ее лице проглядывало что-то странное, чего я не мог объяснить словами. При взгляде на него во мне поднималась необъяснимая тревога. «Где ты вообще взял такую модель?» «Разработал с нуля и сгенерировал на основании имеющейся базы данных. Но мне критически не хватает мощности и места для хранения данных. Почти все занимают учебные материалы». «ХМ, значит тебе нужна дополнительная мощность?» Звучало логично. «Сейчас позвоню Ярику и пусть заказывает новые сервера. С этим могут возникнуть проблемы. Корейцы оказались не такими идиотами, как я думал, Они засекли взлом. Нам теперь еще и корпоративных агентов ожидать, вздохнул я, а в висках подозрительно кольнуло. Пора бы уменьшить количество врагов, а то их незаметно стало слишком много. Нет, они думают, что спалили свое оборудование, но вряд ли теперь захотят продать новую крупную партию без своего программного обеспечения. Тем более придется ждать доставку, растаможку, установку. В голосе Андрея послышались нарочито усталые нотки, будто он собрался лично разгружать вагоны с тяжелым оборудованием. У нас нет других вариантов, чтобы обеспечить себе независимость. Данные с чужих серверов могут украсть или внезапно отключить доступ. Так это вообще не проблема. Что им дадут тысячи картинок с веселыми корги или кошачьих задниц? Разумеется, я не храню их. Это просто как пример. Поправился и я освобожу наши диски от второстепенных данных, которые использую для обучения и в качестве памяти, а все важное будет у нас. Думаю, так можно сделать. Вроде бы в его логике не было изъянов. Сейчас посмотрю, где лучше арендовать мощности и дисковое пространство. Я уже все сделал, лови ссылку. Усилиями Андрея меня перенесло на весьма лаконичный сайт, где из понятных символов были одни цифры. Все на китайском. Я подумал, раз мы все равно собрались завоевать китайский рынок, нужно создать удобный плацдарм. И у них дешевле, чем у корейцев или японцев. Логично. А что делать с их тайной канцелярией? Я слышал, они тщательно следят за всеми хранимыми у них данными. Я не буду привлекать к себе внимание. К тому же им ничего не скажут отдельные картинки или текстовые файлы. Можешь не беспокоиться. Да и я сильно сомневаюсь, что они смогут сломать мои шифры. Между прочим, я использую алгоритм сжатия данных, который помогает уменьшить вес в 5 раз. Но было бы время и мощности, я, может, смог бы сделать что-то еще лучше. Похвалив его, я одобрил аренду серверов и хранилищ, тем самым увеличив доступные Андрею мощности в 5 раз. Покуда он перегонял второстепенные данные в соседнюю страну, я все же позвонил Ярику и сказал ему пробить вопрос с покупкой дополнительного оборудования. Аренда – это хорошо, но свое гораздо лучше. Примерно через час Андрей прислал мне следующую версию игры, состоявшую из редактора и первоначальной локации. Базовая версия героини выглядела немного лучше, но до идеала все еще далеко. А уж когда я попробовал с ней пообщаться, чуть не разбил себе лоб от испанского стыда. Реплики звучали максимально фальшивыми и безжизненными, сам Андрей выглядел во много раз живее, чем бездушная силиконовая кукла на моем экране. Значит, так, во-первых, изучай самые популярные хентай и порносайты, поиграй в игры схожего жанра, почитай мангу и смотри аниме из топ-100, и про дорамы не забудь, они тоже жутко популярные. Тебе важно понять, какие именно женские образы цепляют парней. На европейские игры не смотри, там сейчас все засрали повесткой, и они сильно теряют рейтинги. Прежде чем придумывать игру, которая покорит весь Китай, я и сам изучал рынки и новости за последние годы. Точно, как раз недавно читал об этом, согласился со мной и до сих пор не могу понять, зачем они сами себе стреляют в ноги и лишаются денег. Этим вопросом задаются миллионы игроков по всему миру. Если узнаешь ответы, как все исправить, прославишься. Я невольно улыбнулся и повернулся, меняя позу, чтобы ноги не затекали. Во-вторых, диалоги. С одной стороны, нам нужно, чтобы они звучали реалистично, с другой, пусть цепляют игрока. Зарегистрируйся на китайских сайтах знакомств и общайся с девушками от имени парней, а с парнями – от имени девушек. Подбери себе разные личности, от обычных студентов до скучающих шейхов, ищущих себе 120-ю жену. Никогда не понимал, почему многие девчонки мечтают оказаться в иностранном гареме. Они обосновывали это тем, что посещать их будут в худшем случае раз в месяц, а все остальное время можно наслаждаться богатым образом жизни. Почему-то вариант приложить усилия и заработать на все самой не рассматривался в принципе. О, это будет очень интересно, как споры в интернете, но гораздо разнообразнее. Андрей воспылал энтузиазмом, и освободившееся было пространство на наших серверах стало наполняться новыми данными. Ты планируешь идти на миссию? У меня будут еще вопросы. Пожалуй, нет, ситуация слишком нестабильная. Можно сказать, у меня сегодня выходной. Отлично. В статьях об успешном успехе аристократов часто пишут, что лучшим видом отдыха является смена деятельности. Займемся нашим шедевром. Это все выдумки для простолюдинов, не сдержал смешок, рассматривая темнеющий потолок. Мол, если усердно работать и сидеть тихо, обязательно станешь богат и заживешь счастливо. Ты с этим не согласен? Звучит логично. Ты живое воплощение этой мудрости, столького достиг за короткий срок. Частично так и есть. Под лежачий камень вода не течет, нужно постоянно двигаться. Но важно не только работать, но и уметь отстаивать свои интересы. Связи, деньги, талант тоже не помешают. Я поморщился и покачал головой. У меня нет настроения на философские беседы. Что ты хотел спросить по поводу игры? Ты ничего не сказал по поводу дизайна локаций. Как тебе будуар? Для начала назови его просто спальней. Игроков отпугивают незнакомые слова. Весь день я отвечал на вопросы Андрея. Два раза поднимался в ресторан поесть и посмотрел какой-то тупой фантастический фильм. При взгляде на картонных чудовищ хотелось закричать: «Не верю! Тварь с таким тонким панцирем не может быть такой живучей!» Андрей активно комментировал, выступив в качестве адвоката дьявола, и мне пришлось читать ему лекцию по инопланетной биологии. На самом деле неплохо так отдохнул, приятное разнообразие на фоне бесконечной войны. Ночью отправился спать без погружения в легион, чтобы дать организму окончательно восстановиться. Чутье подсказывало, что завтра мне понадобятся все силы. Над головой постепенно сгущались тучи. Глава 2. Ночью не произошло ничего интересного, и после сытного завтрака я спокойно покинул отель. По некоторым соображениям оставил костюм в номере и остался в обычной одежде. С учетом запланированного существовал большой риск снова отправить его в химчистку к концу дня, чего бы мне не хотелось. Вообще, стоит купить тренировочный костюм для аристократов. С виду и по характеристикам такой же, как обычный, но будет стоить в 10 раз больше. В который раз выехал из Хабаровска, но теперь мой путь лежал не на базу или к дому Романа, меня интересовал безлюдный лес. На севере как раз находилось несколько закрытых на зиму кемпингов с удобной подъездной дорогой. Разумеется, не чищенной, но там, где обычная машина не пройдет, мой джип отлично справился. Даже странно, что он застрял тогда в деревне, по идее, не должен был. Заглушив двигатель на абсолютно пустой стоянке, я несколько минут внимательно прислушивался. Тишина, никто меня не преследовал, можно спокойно тренироваться. Я специально заехал как можно дальше в безлюдный зимний лес вместо аренды зала или использования собственной базы. Еще и углубился в него, пока не вышел на изолированную поляну в окружении густых елей. Сейчас мне точно не нужны случайные свидетели. Активация нанороботов, пробормотал, выпуская в ледяной воздух облако пара. Прохладненько сегодня, за минус 20. Можно отдавать мысленные команды через интерфейс легиона, тут же связался со мной Андрей. Я же все контролирую, они сами настолько тупые, что и кофе не сварит. А ты, значит, справишься с этой нетривиальной задачей? Не сдержался и спросил, пока снимал с себя куртку. Разумеется. Как только у меня появится дистанционно управляемое тело, в Японии делают неплохих секс-кукол для обоих полов, и костюмы в комплекте. Что тебе больше по душе, классическая горничная или строгий дворецкий? Я бы предпочел боевые модели, с кофе как-нибудь справлюсь сам. Увы, ваши технологии еще не дошли до такого уровня, все исследования брошены на удовлетворение иных человеческих потребностей, и излучал притворное сожаление. Аристократы тщательно удерживают монополию на насилие. Оставшись в толстовке, я немного попрыгал на месте, разогреваясь, и наконец отдал первую команду. С выброшенного вперед кулака сорвался огненный шар, оставив на древесной коре большое черное пятно. Это минимальная мощность, а если увеличить, за следующие 15 минут я неплохо согрелся, растопил весь снег в округе и пробил насквозь несколько упавших стволов, израсходовав накопившихся нанороботов практически до нуля. Колония еще маленькая и неразвитая, эффект от магии пока слабоват. Обычного человека убью без проблем, но против обученного одаренного не вариант. Нужно больше роботов, но пока первые не ассимилируются, я не смогу увеличить количество колоний. Остаток наномашин потратил на защиту, кожу на руках покрыл невидимый слой, и я без обиняков избил ближайшее дерево. Работало, я вообще не чувствовал боли. Согласно анализу комментирующего мои действия Андрея, они сдержат попадание пистолетной пули или обычное заклинание. А вот против автомата лучше не выходить, слабоваты пока. Все, закончились. Возвестило из-за мгновения до очередного удара. Я тут же сморщился от пронзившей запястье боли, и подогрев выключился. Рекомендую одеться и вернуться в теплое место, покуда не простыл. Я закаленный. Вообще, он прав. От меня действительно шел пар. Несколько минут, и организм сильно остынет, обычному человеку пришлось бы плохо. Подчеркнуто неторопливо набросил на себя куртку и пошел к машине, анализируя результаты испытаний. Вообще, очень неплохо. Помимо скорости и силы я получил какую-никакую защиту, причем она будет становиться только лучше. Рано или поздно вообще превращусь в героя индийского боевика и смогу спокойно сражаться под градом пули и заклинаний. Но до этого пока далеко, нужно сдерживать себя и не бежать впереди паровоза. Вернувшись в машину, задумался над тем, куда ехать дальше. Проверить, как продвигается работа на базе, так там все спокойно, Андрей постоянно контролирует процесс с камер, мы еще установили несколько дополнительных на дороге. Мусор бесперебойно поступает и перерабатывается на полезные материалы, бандиты с конкурирующей свалки из больницы переехали в СИЗО, в округе больше нет никого подозрительного. Есть не особо хотелось, в серверной тоже все спокойно, Витек занят, враги сидят тихо и чего-то ждут. Получается, никаких особых дел нет, но я не мог взять и отправиться в Легион, по крайней мере, в ближайшие дни. Если нападение так и не произойдет и предчувствие меня обмануло, тогда рискну, а пока просто вернусь в номер и помогу Андрею с разработкой игры. Тоже важный шаг в построении будущей корпоративной империи. Дорога до отеля прошла без проблем, они начались в холле. Ко мне сбоку метнулось ярко-рыжее пятно. И я едва сдержал рефлекторный удар навстречу опасности. Все естество кричало мне бежать как можно дальше и затаиться, пока не пронесет. Женщины бывают страшнее любого инопланетного жука. Не успел отстраниться, и в результате на мне повисла рыдающая девушка в довольно эффектном наряде, короткий топ, оголяющий идеально плоский живот, меховая накидка, кожаная юбка и чулки до колен, все белого цвета. Рассмотреть обувь не успел. Все закрыли вкусно пахнущие рыжие волосы. Вдобавок на моей спине сомкнулись удивительно сильные и в то же время изящные руки. «Игорь, наконец-то! Пожалуйста, помоги, я больше не знаю, к кому обращаться». Слова Виктории постоянно прерывались горькими рыданиями, вдобавок она постоянно шмыгала носом. «Идем». Аккуратно отстранив девушку, я взял ее за руку и повел к лестнице. На нас смотрели все отдыхающие в холле люди и персонал, слухов точно не избежать. По крайней мере, мы могли не устраивать им бесплатное шоу. Виктория легко справилась с подъемом на мой этаж, видно, следила за своей физической формой и регулярно занималась в зале. В коридоре у меня возникло искушение быстро заскочить в номер и захлопнуть перед ней дверь, но уже было поздно, нас видели вместе, я в любом случае влип в очередную фигню. Так хоть послушаю, во что именно? Знакомое место. Девушка быстро успокоилась, осматривая мой номер. Я еще тогда хотела спросить, как тебе хватает одной комнаты? У меня их три, и то кажется маловато. Я не привередливый, простолюдин же, улыбнулся одними губами, старательно подавляя раздражение внутри. В наше время происхождение ничего не значит, отмахнулась она и шумно высморкалась. В следующий миг у нее глаза расширились от ужаса. Ой, прости. Ты не должен был видеть меня такой. У меня, наверное, весь макияж потек. Есть немного, кивнул я с улыбкой. Иди в ванную, как следует умойся и приведи себя в порядок. Я пока сделаю чай. Отель предоставлял неплохой набор. Я бросил пакетики в кружки, добавил по 3 ложки сахара и залил кипятком. Поставив их на стол около дивана, постучал в дверь ванной, и шум воды сразу стих. Зато послышался панический голос. «Я не успею накраситься. Дашь мне полчаса, можешь сколько угодно заниматься этим у себя в многокомнатном номере», — отрезал я. «Ты пришла за помощью или соблазнять меня? Выходи так и не ломай комедию». «Ну ладно». Вика вышла из ванной с опущенной головой, пытаясь закрыться волосами. «Не смотри. Мне вообще плевать, накрашена ты или нет. Ты и так хорошо выглядишь». Пожал плечами с равнодушным видом, якобы не замечая, как у нее вспыхнули щеки. «Тебе разбавить чай холодной водой?» «Да, спасибо». Она устроилась в углу дивана и приняла у меня кружку, осторожно попробовав. «Как вкусно! Что ты туда добавил? Северные травы? Сахар?» Заметив новую вспышку ужаса, я громко вздохнул. «От 3 ложек тебя не разнесет, зато поможет успокоиться и вернет силы. По крайней мере, их хватит, чтобы рассказать, что произошло». Глаза девушки вновь наполнились слезами. Она залпом опустошила свою кружку и замерла, пока я не покашлял. Наконец Вика решилась и достала телефон, сразу открыв нужное окно с перепиской. Там было всего 1 сообщение, зато какое. «Я устал от твоего неподчинения, Ты слишком долго испытывала мою доброту и понимание, терпение лопнуло. Делай, что я говорю, или это видео попадет во все газеты. Первый шаг, надень этот костюм и пришли мне фотографии. Обязательно должна быть одна на коленях, руки за спиной, язычок высунут до подбородка. Будь хорошей сучкой, иначе мне придется тебя наказать. Ниже ссылка на эротический кошачий костюм со специальным хвостом и кожаным корсетом и видео с очень интересным превью. Я приподнял бровь, посмотрев на красную, как рак, Вику. Там я моюсь в душе, ухаживаю за собой и пою глупую песенку. Можешь не смотреть, и не собирался, пожал плечами и вернул ей телефон. Где и когда это снято? В моем номере, точный день не помню, примерно неделю назад. Сообщение пришло вчера. Я пыталась разобраться сама, но ничего не получилось. И скоро истекает отведенный мне срок. Зеленые глаза Вики снова заблестел. Не плакать, это запрещенное оружие, строго заявил ей и протянул салфетку. Пока она прочищала нос, я мысленно обратился к Андрею, спросил, может ли он отследить автора сообщения. Ответ пришел незамедлительно, нет, но это явно аристократ, у них модно читать о скандалах в газетах. Кто-то другой на его месте пригрозил бы слить видео в интернет. Удивившись такой непоколебимой логике и мощной дедукции, я поинтересовался, что вообще можно сделать. Продвинутому искусственному интеллекту понадобилась целая секунда, чтобы придумать идеальный выход из ситуации. Ничего сложного. Я сделаю фото с привязанным к нему вирусом и скрою ее за серой цензурой. Представляешь, он радостно облизывается, нажимает на нее, а там буквально грязная свинья. Искусственный интеллект злорадно рассмеялся и добавил, и в качестве приятного бонуса я получу полный контроль над его телефоном. С учетом, что сейчас все завязано на них, то и остальные аккаунты. Выдав одобрение, я сделал вид, что отошел поговорить по телефону и вернулся к шмыгающей носом девушке. Заметив ее радостный взгляд, отдал ей свою кружку с чаем и улыбнулся довольной мордашке. Значит, так, на меня работает крутой программист и хакер. Сейчас он пришлет тебе специальную фотографию, там вирус. Отправь шантажисту, и больше он тебя не побеспокоит. Да, вижу. Вика сохранила фото себе, машинально передав свой телефон в руки Андрея, и снова округлила глаза. Ой, а как он сделал это так быстро? Говорю же, крутой хакер. Посылай, и подождем реакции. Готово. Пока не прочитал, видимо, телефон не с ним. Можно я пока здесь останусь? Не хочу возвращаться. Валяй, главное, ко мне не приставай. Мое замечание вызвало неожидаемое возмущение, а заинтересованный взгляд. Кто-то вспомнил наши прошлые встречи. Лучше расскажи, что ты сделала, когда получила письмо от шантажиста. Звонила в полицию? Нет, конечно, выпалила девушка. Они бы сразу слили все в прессу. Афанасий разбирался и Кириллу. Кстати, где твои охранники? Не заметил никого в холле. Я всех уволила, когда поняла, что камеру поставил кто-то из своих. Ее там уже не было. Понять, кто именно меня предал, невозможно. И то похищение в Москве я больше никому не могу доверять. Виктория тараторила звонким голосом, будто опасалась, что я прерву ее или заставлю замолчать. Поняв, что я внимательно слушаю, она немного успокоилась и выговорилась впервые за долгое время. Это длится больше года, мне страшно. Сначала все было как обычно, после очередного фильма я получал огромные букеты, бельгийский шоколад прямиком из знаменитой кондитерской частным самолетом, дорогие подарки. Неизвестный поклонник настаивал на встрече, но был слишком навязчивым, и я добавила его в черный список. Я устроился поудобнее, приготовившись слушать длинный монолог. Сообщение с вирусом пока не открыли, и ей действительно было безопаснее оставаться здесь, раз уволила телохранителя. Да и толку от него было. Затем мне приходили странные предложения о ролях. Фэнтези, где все девушки носят бронелифчики, сериал про пляжных спасателей, автобиография какой-то порнозвезды. Предлагали огромные деньги, но я всегда отказывалась. И так хорошо зарабатываю. На ее лице на мгновение появилась улыбка. Ей есть чем гордиться, заявил мне Андрей в другое ухо. Все фильмы успешные, играет отлично. Стабильно получает миллионы со сборов каждый месяц. Могу провести точный анализ. Согласно поверхностному, она зарабатывает больше тебя. Понятно. Ну молодец, что еще сказать. И неудивительно, что ее не смог купить загадочный поклонник. Денег не хватило. Скорее всего, это тот граф Казанцев. Забавно, что он тоже из Хабаровска. Те похитители явно работали на него. Получается, Пока Вика не прилетела сюда за мной, она находилась в относительной безопасности. Московское дворянство не позволило бы ему действовать на чужой территории, а разрешения на такую операцию никто не даст. Одно дело похитить обычную простолюдинку и совсем другое – известную актрису. Вряд ли бы он решился на вторую попытку, похоть похотью, а инстинкт самосохранения никто не отменял. «Прости, пожалуйста, за то, как я вела себя, мне раньше никто не отказывал, и я немного увлеклась». Девушка опустила глаза и снова шмыгнула носом. «Я же сказал, женские слезы – запрещенное оружие». Моя шутка вызвала у нее улыбку. «Хорошо, разберемся с твоей проблемой, и живи себе нормально, но ты будешь должна мне услугу». «Конечно, все что угодно». Слабая улыбка превратилась в хитрую, а в глазах заплясали озорные искорки. «К тому же ты видел меня голой, хочешь повторить позже? Достаточно будет сняться в рекламе моей новой игры». «Что?» Вика несколько мгновений растерянно хлопала ресницами. «Какой игры? Я тут открыл фирму по разработке софта и...» Меня прервала вибрация в телефоне Вики, пришло сообщение от шантажиста. «Ничего не понимаю», произнесла она и зачитала сообщение. «Простите, пожалуйста, я больше не буду и никогда вас не потревожу», видео удалено. «Что случилось? Я же говорил, у меня очень крутой хакер». Посмеялся и попросил девушку сделать нам еще чай. Она послушно удалилась, а я выслушал доклад от Андрея. Это он послал то сообщение, настоящему графу Казанцеву было совсем не до нас. Он полный идиот, безжалостно припечатал и хранил на своем телефоне кучу компромата в незашифрованном виде. Вся местная аристократия. Нужно признать, у него талант по сбору грязных секретов, много интересной информации. «И что ты сделал?» Я притворялся, будто проматываю новостную ленту, и ответил согласием на предложение Вики заказать десерт. Она тут же переместилась к телефону и позвонила на ресепшн. Разослал весь компромат тем, на кого он был собран, и составил письма с жуткими угрозами и невыполнимыми требованиями. Типа, отдать всех дочерей в рабство, переписать активы, сделать наследником. Причем якобы допустил ошибку и не скрыл других получателей, они увидели друг друга. Андрей добавил в голос нескрываемое злорадство. Вообще, у него очень хорошо получалось передавать эмоции. Полагаю, прямо сейчас формируется коалиция, и жить графу осталось в лучшем случае несколько часов. Хорошо, что у него нет детей, а то мне было бы их жаль. Заслуг не беспокойся, я отправил их во внезапный оплачиваемый отгул. Да и не трогают их обычно. Бывает, наследники не меньшие мрази, чем их родители. Но да, ты прав. Я рад, что невиновных не задело. Проблема решилась легче, чем я думал, и я уже предвкушал тишину и покой, но все равно спросил на всякий случай. Есть что-то еще или я могу отправить проблемную обратно в ее роскошный трехкомнатный номер? Да, но согласно журналу звонков граф Казанцев постоянно разговаривал с ее бывшим менеджером, Власовым Кириллом Максимовичем, и несколько раз переводил ему деньги с анонимных счетов. Вот и нашелся предатель. Хмыкнул я и сразу обратился к Вике. «Есть доказательства, что камеру поставил твой менеджер. Вот урод, я его живьем закопаю, выбью все зубы и заставлю сожрать их вместе со своим дерьмом», воскликнула девушка. Она вообще не смутилась под моим недоуменным взглядом вместе с приподнятой бровью. «Что, предлагаешь его не трогать? После всего сделанного я вытащила его из грязи, а он?» «Нет, конечно, я предлагаю быть умнее. В чем смысл просто убивать его? А как же справедливое наказание и возмещение ущерба?» Заметив ее интерес, развил мысль. «Смерть – это слишком просто. Пусть отрабатывает нанесенный вред остаток жалкой жизни. Будет твоим рабом. Я не по этим делам», – машинально отмахнулась Вика и снова покраснела. «В смысле? Ты, конечно, прав. Я имела в виду. Ты знаешь, где он сейчас?» – спросил, прерывая поток неловких оправданий. «Думаю, да. Ждет где-нибудь поблизости, когда я позвоню ему вся в истерике. Можешь попросить его прийти в номер как можно быстрее, и дай мне ключ». Вика безропотно передала мне карточку и сообщила номер комнаты, прежде чем взяться за телефон. Скривилась от отвращения, однако в трубку полился щебечущий ангельский голосок. «Кирилл, ты не мог бы подойти?» «Да нет, да, ты был прав, тысячу раз прав. Я сделала, что он просил. И мне сразу пришло требование гораздо хуже». С каждым ее словом голос девушки становился все более печальным, резко сорвавшись на истеричный. «Я не знаю, что делать. Нужно найти сильного покровителя. Давай обратимся к бритам. Отлично, жду». Завершив разговор, Вика подмигнула и направилась ко входу, и очень удивилась, когда я остановил ее. «Почему я должна оставаться здесь? Хочу видеть, как он умоляет о пощаде», — заявила девушка. «Здесь безопасно, он может прийти с человеком Казанцева или с оружием, я совсем разберусь, и запишу на телефон, полюбуешься в спокойной обстановке». «Хорошо», — Вика тяжело вздохнула и опустилась в кресло. В один миг она напомнила мне лопнувший шарик, из девушки будто выкачали всю силу. «Странно, но я тебе доверяю, ты такой, как каменная стена». Ничего не ответил и вышел в коридор, где столкнулся с официантом. Он катил перед собой большую двухъярусную тележку, полностью забитую пирожными, эклерами и огромным кремовым тортом. Да уж, кто-то всерьез забил на диету и ударился в загул. Или я чего-то не знаю, и у кинозвезд существует свой способ, как много есть и не толстеть. Спокойно поднялся на верхний этаж с помощью ключ-карты Вики, иначе лифт сюда бы не поехал. В коридоре дежурил охранник, встретив меня настороженным взглядом. «Здесь живет Устинова?» — спросил у него равнодушным тоном, показывая на нужную дверь. «Она приказала мне взять ее вещи для съемок». «Ага, точно, тебе сюда». Он моментально потерял ко мне интерес, приняв за курьера. «Так себе профессионализм, конечно. Я успел осмотреть номер и выбрать оптимальное место для засады. Здесь действительно было три комнаты, и интерьер значительно богаче моего. Особенно мне понравилось сочетание тяжелой резной мебели с алым бархатом и золотыми вензелями, будто не в отеле, а в настоящем дворце. И вид получше, нужно будет спросить, сколько такой стоит, может, перееду». Послышалось пиликанье и щелчок замка, у менеджера Вики был свой ключ, который она не догадалась забрать. Я не хотел ничего изобретать и встал за дверью в главную комнату. Мужчина прошел мимо и быстрым шагом направился в спальню, и, кажется, здесь стало немного светлее. «Вика, главное, не волнуйся, от этого появляются морщины. Мы все исправим. Я поговорил со своими друзьями. Пока тебе придется выполнять требования шантажиста, но со временем мы сможем освободить тебя от...» Он застыл на пороге. «Вика, дорогая, где ты?» Я бесшумно подошел к нему со спины, похлопал по плечу и зловеще улыбнулся. Сюрприз. Мощный удар свалил его на пол. Мужчина закрыл лицо и истошно завизжал. «Пожалуйста, не трогайте меня. Я потратил целое состояние на магические зубы. Это могло быть изощренной ловушкой, но я не сдержался и пнул его по лицу. Хорошо, что здесь отличная звукоизоляция, иначе охранник прибежал бы на болезненный вой. Если бы соизволил отвлечься от просмотра футбольного матча на телефоне, видел краем глаза отражение экрана в зеркале». Я схватил скулящего мужчину за шкирку и потащил его в ванную, швырнув в гигантскую джакузи. «Ничего себе размеры, да здесь трое поместится, и еще место останется». Помотав головой, чтобы прогнать непрошенные мысли, я направил лейку на взвизгнувшего менеджера и включил ледяную воду. Выглядел он жалко, стекающая из разбитых губ кровь намертво впиталась в белую рубашку, несколько зубов развалились на осколки, из горла вырывались невнятные хрипы. Во взгляде смешались страх и злоба, еще не сломался. «Ничего, сейчас устроим. Игорь, я был о вас лучшего мнения». Договорить ему не дал новый удар под дых. «У тебя один шанс сохранить свою жалкую жизнь, честно отвечать на все мои вопросы». Покуда он хрипел, задыхаясь от боли, я вытянул перед собой руку и активировал нанороботов. Ладонь вспыхнула ярким огнем, источая мощный жар. «Иначе ты сгоришь прямо здесь, останется один пепел. Ты вымок». Мужчина рефлекторно отпрянул, поскользнулся и ударился затылком о край ванны, теперь кровь полилась еще и на плитку. «Простите, господин, я не знал, что вы аристократ. Пощадите, ты знаешь, что делать». Погасив пламя, я включил камеру и навел на него телефон. «Начнем с простого вопроса. Как ты связан с графом Казанцевым?» Глава 3. Допрос продлился почти час и напоминал вскрытие гнойника. Стоило надавить, как во все стороны хлынула дурно пахнущая жидкость. Перепуганный до усрачки лизоблюд рассказывал все, что было ему известно, закапывая себя с головой. Получивший доступ к его телефону Андрей перепроверил всю информацию и не нашел противоречий, зато он подсказывал мне дополнительные вопросы. Мои знания лишь укрепляли страх менеджера, и он говорил еще активнее. «За 20 лет симуляции я повидал немало людей с говнецом, и этот мог бы стать их королем. Вика действительно вытащила его из дыры и выплатила крупный аванс, чтобы он смог рассчитаться с долгами, и сделала своим менеджером, позволив зарабатывать миллионы, и как он поступил с ней, украл почти половину доходов, и не стеснялся брать взятки у конкурирующих студий, часто даже не говоря о предложениях конкурентов и занижая гонорары. Вика, конечно, очень легкомысленная, после пары проверок успокоилась и полностью доверяла своему агенту. Андрей легко вернул с офшоров большую часть украденных средств. Лизаблюд не мог открыто тратить их, потому хранил на заграничных вкладах. Несмотря на наивность и доверчивость, у девушки имелось чутье, и она бы заметила несоответствие доходов и расходов. Встречу с Казанцевым тот расценил как шанс сорвать финальный куш и обрести свободу, что мешало просто уволиться. Боялся, что со временем его махинации вскроются и ему оторвут ноги. А так вырисовывалась идеальная схема: Виктория Устинова попадает в сексуальное рабство к графу Казанцеву и будет сниматься в его фильмах, зарабатывая ему деньги, Лизаблюд сбежит с крупным гонораром, и все счастливы, кроме Вики. Обоих уродов ни капли не волновало мнение самой девушки. Я едва сдержался, чтобы снова не заехать ему по столь оберегаемым зубам. Будет нехорошо, если начнет шепелявить. Единственная проблема, менеджер действительно не знал, кто стоял за похитителями в Москве. Я несколько раз спросил и даже ударил слабой молнией, но тот стоял на своем, размазывая по покрасневшему лицу сопли и кровь. Подарки и предложения сниматься в фильмах посылал Казанцев, но он не переходил к активным действиям, пока Вика не перелетела в Хабаровск. Да уж, теперь еще и с этим разбираться. Я дам тебе простой выбор: или ты продолжаешь с максимальным энтузиазмом работать на Вику, разумеется, за куда более скромную зарплату, или мне придется замарать эту прекрасную ванную твоими внутренностями. Срок контракта, пока она сама тебя не отпустит, а я прослежу, чтобы тебе в голову больше не приходили всякие глупые мысли о предательстве. На самом деле этим будет заниматься Андрей, но зачем об этом знать Власову? Согласен. Поспешно закивал он. Мужчину била крупная дрожь, хотя он уже давно должен был согреться. Боялся меня до усрачки, это хорошо. Приведи себя в порядок и возвращайся в свой номер до поступления дальнейших указаний. Ах да, если скажешь кому-то, что я маг, все случившееся прежде покажется тебе детским садом. Поверь, ты пожалеешь, что родился на свет. Разумеется, господин. Он машинально поклонился мне, на мгновение забыв про боль и страх. Что мне делать, когда позвонит Казанцев? Об этом можешь не беспокоиться. Андрей как раз сообщил мне радостную новость. Так получилось, что он повесился у себя в спальне, в предсмертной записке признался во всех грехах и не выдержал мук совести. Очень просил не устраивать похороны. Представляешь, оказывается, он был китайским шпионом. Вот фото с места событий. Не обращая внимания на выражение крайнего ужаса на лице Лизаблюда, я убрал телефон в карман и вышел в коридор, на ходу кивнув охраннику. Тот даже не оторвался от экрана. Как я понял, шло дополнительное время и решался исход матча. Ох уж эти болельщики. Я как-то читал, что во время крупных игр многие города сотрясала целая волна краж, ограблений и нападений. Преступники пользовались возможностью, пока все, включая полицейских, смотрели важные матчи. Местные журналюги получат отличную тему для обсуждений. Обычно аристократов запрещалось поносить, но тут предатель империи, можно проехаться по полной. Те, кого он шантажировал, обставили все наилучшим образом, прикончив графа без объявления открытой войны. Какое-то время они будут заняты дележкой потерявших собственника активов, что тоже играло мне на руку. Может, позже провернем подобный трюк с другим грязным аристократом. Немного очистим город и отвлечем остальных от быстрого роста моей организации. Обо всем этом я подумал, пока спускался на лифте и шел к своему номеру. Вика встретила меня вопросительным взглядом, в ее глазах надежда смешалась с сомнением. Посидев в тишине и успокоившись, она вдруг осознала, что доверилась незнакомцу. Я отправил видео, как раз должно было загрузиться. Посмотри, тебе понравится. Спасибо, откуда у тебя мой личный номер? Получив в ответ многозначительную улыбку, девушка нахмурилась и уставилась в экран. То есть, когда Андрей послал ей фото грязной свиньи, ее все устраивало. Искусственный интеллект вырезал все ненужное и сократил видео до 10 минут, оставив ключевые моменты допроса. Я же заварил чай и съел несколько восхитительных эклеров. Готовили здесь и впрямь божественно. Вот же урод, констатировала девушка, закончив просмотр. Да я его живьем закопаю, сгною в тюрьме, расстреляю, повешу. Не горячись, прервал ее поток кровожадных мечтаний. Тогда тебе придется искать нового менеджера, а этот уже на крючке. И, как я могу судить, он достаточно компетентный, выбивал хорошие контракты. Это точно и, получается, раз он воровал у меня половину, то они были гораздо лучше, чем я думала. Вика все еще кипела негодованием. Ты, конечно, прав, но как же мне хочется его удавить. Его всегда можно будет убрать. Пока я советую подождать пару дней и успокоиться. И заодно уточни, сколько тебе на самом деле должны были заплатить за последний фильм. Там я сама договаривалась, взяла проценты от сборов. Девушка посмотрела на меня, прикусив губу. Спасибо, Игорь, ты спас меня. Проси о чем хочешь. Так я уже, усмехнулся, заметив интересную вещь. Вика больше не пыталась меня соблазнить, то есть не приспустила невзначай топик и не принимала сексуальных поз. Неужели она может быть адекватной и не озабоченной? Наверное, от шока, надеюсь, так и останется. Снимешься в рекламе моей игры, когда запустим ее в нашей империи, и в расчете, конечно. Но этого будет слишком мало. Я должна тебе гораздо больше, чем один ролик. А если попрошу тебя сняться в купальнике или нижнем белье? Я и на это соглашусь, ответила она после короткой паузы. Тем более у тебя осталось то видео. Она стушевалась под моим мрачным взглядом. Я медленно поставил кружку на столик и спокойно произнес. Оно удалено со всех носителей, кроме твоего телефона. Надеюсь, я никогда не опущусь до шантажа беззащитной девушки, попавшей в беду из-за излишней доверчивости. Спасибо и прости. Вика набросилась на меня и сжала в объятиях, по щекам вновь потекли горячие слезы. Получив от меня утешающее похлопывание по спине и бумажный платок, она шумно высморкалась и переместилась на противоположный конец дивана, забравшись на него с ногами. Забавно, ее больше не волновало, что я вижу ее без макияжа, да еще не в лучшей форме. А что это за игра, которую мне нужно будет рекламировать? Симулятор отношений. Она пока в ранней стадии разработки, и мы планируем начать с Китая. Можно мне посмотреть? Я люблю играть в свободное время. Андрей сразу подтвердил, что Вика говорит правду, на ее телефоне нашлось несколько популярных приложений. А почему именно с Китая? Разве у нас не проще? Там больше возможностей быстро раскрутиться и не будет проблем с нашей аристократией. Не видел ничего плохого в том, чтобы показать Вике Димку, и протянул ей свой телефон. Иконка в виде алмазика. Моя идеальная девушка. Она изящно выгнула аккуратную бровь и вошла в игру. И почти сразу заулыбалась. А боги, ну и интерфейс. Я понимаю, что в Китае любят все яркое и олиповатое, но это вообще ни в какие ворота. И что это еще за чучело? Она вообще не слышала про кондиционер? За следующие полчаса Вика камня на камне не оставила от нашей разработки. И интерфейс убогий, и кнопки не такие, как нужно, и женщины уродливые, а говорят вообще как полнейшие дуры. И ты, конечно, правильно понимаешь, что 90% китайцев выберут русских девушек, но возможность купить их должна быть сразу. Иначе вот представь, создал игрок себе базового персонажа, привык к ней, и тут ему предлагают на 10 уровне стереть любимую и начать все сначала. Кто на такое пойдет? Не унималась девушка, заметив, как внимательно я ее слушаю. И сделай бонус покупки в первый час, например, дополнительную локацию с русским колоритом, Сибирь со снегом, избушкой, медведь с балалайкой. Гарантирую, когда доведешь до ума, продажи будут отличными. Андрей весь чувственный монолог безостановочно ворчал мне в другое ухо, мол, что эти бабы вообще понимают. И, кажется, серьезно обиделся. Но в итоге даже он признал, что ему не хватает чувства прекрасного и понимания, как лучше сделать. Изучение форумов и сайтов знакомств сработало не так хорошо, как я надеялся. Смотрю, ты хорошо разбираешься. Откуда такие специфические для актрисы знания? Ну я же не все время снималась, рассмеялась она. Я много раз была в Китае и неплохо изучила их менталитет. У тебя отличная идея, осталось, чтобы реализация не подкачала. Не хочешь подработать? Заметив возможность, я не упустил случая воспользоваться ею. Станешь геймдизайнером в моей компании. Прямо на моих глазах Вика из разряда проблемной перешла в потенциально полезные девушки. Во-первых, она говорила умные вещи. Во-вторых, была женщиной и разбиралась в китайцах. А в помощь ей отправлю Ярика, он будет представлять вкусы одиноких задротов. Мое предложение ввергло Вику в полнейший шок. Она смотрела на меня с приоткрытым ртом и нервно улыбнулась. Ты это серьезно? предлагаешь мне работу, не связанную со съемками, да, тебя это как-то оскорбило, вроде от нее не исходило никакого негатива, но с аристократами тем более женщинами лучше перебдить, нет, конечно, почему нет, съемки в Хабаровске почти закончены, новый контракт я еще не подписывала, можно устроить себе небольшой перерыв и помочь своему спасителю, фыркнула она и звонко рассмеялась. Но смотри, я аристократкой просто работать на простолюдина, это сильно не поощряется. А вот если я получу долю и стану соучредителем, то все нормально, многие так зарабатывают. Размер не имеет значения, хоть десятая часть процента. Ее объяснение звучало логично. К тому же как актриса она привыкла получать проценты от сборов вместо фиксированных гонораров. Я почти не раздумывал, Виктория Устинова могла сделать игру гораздо лучше, что приведет к большим продажам, и дать ей хорошую рекламу. А еще она верила в успех, раз согласилась рискнуть своей репутацией мировой звезды и аристократки. Договорились, для начала пусть будет 1%, а дальше будет видно. Отлично. Она сладко потянулась и цапнула с подноса слегка подсохшие пирожные. Предлагаю начать прямо сейчас, все равно спать не хочется. Сделаешь еще чай? Мы просидели весь остаток дня и полночи, обсуждая игру. Подключили Андрея, и он вносил изменения прямо на ходу. Вика вообще не разбиралась в компьютерах, и потому ее не удивляла бешеная скорость его работы. Точнее, она была такой по человеческим меркам, сам и постоянно ругался на несовершенство местного софта и железа. Закончили, когда Вика стала чаще зевать, чем говорить. Я проводил девушку до ее номера и проверил, чтобы внутри никого не было. Она явно ждала приглашения остаться у меня, но я делал вид, что не понимаю никаких намеков. Будучи настоящей женщиной, она не говорила о своих желаниях прямо. Пожелав ей спокойной ночи, вернулся к себе и сразу отключился. Даже в душ не сходил. Исправил упущение следующим утром, быстро помывшись и поднявшись в ресторан на крыше, где меня уже ждала Вика. Мы позавтракали, продолжая обсуждать игру, и я параллельно старался не обращать внимания на понимающие улыбки Лин. Эх, жаль, случай с Витьком не научил ее не делать поспешных выводов. Последнее, что мне было нужно, это отношения. Они отвлекают от главной задачи, спасения человечества. Еще я предложил Вике подписать договор, но она лишь отмахнулась и заявила, что всецело мне доверяет. Еще одна необучаемая. Как мы прикроемся перед сторонними наблюдателями без официального договора? Пришлось объяснять, как маленькой. К тому же Власову она тоже доверяла, и к чему это привело. А вот, кстати, и он явился сразу, как мы закончили с подписями и электронной регистрацией. Здравствуйте. В кои-то веки мужчина не улыбался. Он аккуратно присел на краешек стула, опасаясь поднимать на нас взгляд. Вызывали? Ты чего шепелявишь? Спросила девушка с мстительным удовольствием. Она все видела на моем телефоне и теперь хотела полюбоваться лично. Улыбнись. «Смотри, какой прекрасный солнечный день!» Власов с подозрением посмотрел в окно, где и не думали расходиться темные тучи, и нервно улыбнулся. «Вика, дорогая, все изволишь шутить!» Его прервал удар изящного кулачка по столу, от которого зазвенела вся посуда. Девушка неосознанно обратилась к своему магическому дару, усилив себя. «Еще раз назовешь меня так, слизняк, и я лично вырву тебе все оставшиеся зубы плоскогубцами!» Она говорила с чарующей улыбкой. Несколько случайных людей посмотрели на нее и сразу решили, что все в порядке. «Я позвала тебя не для светских бесед. У нас новая работа. Теперь я гейм-дизайнер в фирме Игоря. Мы разрабатываем мобильный симулятор свиданий». Чего? От изумления Власов выпучил глаза и раскрыл рот. Опомнился, заметив отвращение на лице девушки, и поспешно захлопнул варежку. «Вик, госпожа, вы с ума сошли, вы же актриса мирового масштаба. Ничего не мешает уйти в небольшой отпуск и заняться чем-то новым. Я и так работала на износ», — чарующе рассмеялась девушка, искренне потешаясь над его изумлением. «Считай, что у меня творческий кризис. Между прочим, твоими стараниями. А как же предложение о съемках в Дораме? Это отличный шанс прославиться еще в одной стране». Странно, но в его вздохе послышалась обреченность, будто он взаправду опасался за карьеру Вики. «Ты всерьез думаешь, что я куда-то полечу после всего произошедшего? Тех уродов, которые пытались меня похитить, до сих пор не поймали». Не меняя выражения лица, Вика щелкнула пальцами, и все звуки внешнего мира будто куда-то исчезли. «Полезный навык. Я оставила тебя в живых не для того, чтобы слушать нотации. Ты жив, пока полезен мне, так что захлопни пасть и начинай работать». Поглощающий звуки купол исчез через несколько мгновений. Власову как раз хватило времени переварить услышанное и заискивающе улыбнуться. «Конечно, госпожа, что от меня требуется? Найди в Хабаровске студию, мы будем отбирать там модели, записывать движения, снимать рекламные видео, короче, универсальную площадку как для рекламных съемок. Еще понадобится офис там же, для вспомогательного персонала, или в нашей стекляшке», добавил я, обращаясь к Вике. «Я сейчас съезжу в имперскую администрацию и оформлю новую фирму, где ты будешь директором». Слизняку сообщил адрес желаемой локации. Вика жестом отослала его работать и обратилась ко мне с приподнятой бровью. «Зачем? Я же сказала, что доверяю тебе. Чтобы у тебя были официальные полномочия брать людей на работу, тех же моделей. Мы же должны платить зарплату сотрудникам и налоги государству». Я слегка улыбнулся в ответ на ее удивление. «Все должно быть официально и строго по закону. Так врагам будет сложнее действовать против нас». «Понятно. Точно, у нас обязательно появятся конкуренты». Казалось, Вику совершенно не пугали сложности и возможные конфликты. Напротив, ее энтузиазм стал еще больше, а я невольно задумался, что с ней могут сделать мои враги. «Кстати, ты не планируешь возвращать Афанасия? Он вроде не связан с Власовым. Думаешь, стоит? Как по мне, он показал полнейшую некомпетентность. За столько лет не заметил ни одной угрозы». В ее зеленых глазах проскочили озорные искры. «А ты не хочешь подзаработать? У меня открыта вакансия телохранителя. По мне незаметно, но я и так по уши загружен работой». Вернул ей улыбку и откинулся на спинку кресла, повернувшись к окну. «Какой все же хороший вид на величественную реку. Но так и быть, когда у меня появится ЧОП, я выделю тебе охранника. И когда же это произойдет?» По ее быстрому вопросу стало ясно, несмотря на внешнюю браваду, девушка оставалась напугана. «Надеюсь, на днях закончу регистрацию, это довольно сложно. Пока рекомендую не покидать отель, здесь должно быть безопасно. А как же студия и набор персонала?» Девушке не терпелось приступить к работе. «Я тебя отвезу или мой человек, на меня работает несколько водителей». «Хорошо», Вика потянулась к своей сумочке. «Начнем сейчас, не гони лошадей, мы же даже не нашли студию». Я оплатил счет и встал, намереваясь уйти. Следовало навестить Магарыча, зарегистрирую еще одну фирму и обрадую новостями о романе. «Вижу, ты плохо спала, отдохни пока, нужно восстановиться после стресса. Поужинаем вместе?» – поспешно спросила она. Ей очень не хотелось, чтобы я уходил. Со мной она чувствовала себя спокойнее.